кажется, судьбы славян на Балканах, когда Турецкая империя развалится под ударами русской армии. Радовец этими вопросами хотел вызвать царя на широкую дискуссию. Александр II сказал: «О да, мы не забываем о страданиях славян под гнетом султана, но у меня нет планов захвата Константинополя». Эта фраза обрушила все. Русские не шли на спекуляцию торгового обмена и ради свободы рук на Балканах не желали покидать Францию в полном одиночестве перед нашествием. С ловкостью светского человека Александр II перескочил на обсуждение мелких проблем. Радовец сообщил, что в немецком Торне польская газета дурно отзывается о русском самодержце. Не желает ли царь, чтобы Берлин наказал немецких поляков? «Я не служу в вашей полиции», — обозлился царь. «Петербургу безразлично, что творится у вас в Торне». Разведка боем закончилась ничем. Фон Радовец вернулся в Берлин с пустыми руками. Бисмарк озлобленно хлопал ящиками стола, выгребая из них какие-то документы. Сказал: «Горчаков повел себя как барышня, которую гусар хочет поцеловать. Барышня обязательно скажет «нет», после чего ее тут же целуют. Благодарю вас, Радовец. Почва для надежд все-таки имеется. Именно в этой неопределенности переговоров. И потому, если мне удастся представить Францию стороной нападающей, мы смело можем начинать войну». Вариант не исключает риска. От платонических заверений в дружбе с Францией русские могут перейти к действиям. Чепуха. Балканы связали им руки в Европе. Журналистика стала его любимым делом. Было приятно сознавать, что газеты умеют стрелять, как пушки. Маскируя объект главной атаки, бисмарковская пресса вела пристрелку по флангам Парижа, по Бельгии, по Голландии, по Люксембургу, а правительства этих стран были настолько задерганы страхом перед Германией, что их газеты ласкали Германию, как божью невесту. Народы оставались в трагическом неведении опасности. Мольтке исправно шантажировал бельгийское посольство. По ту сторону Вогезова опять раздаются воинственные крики. «Не сомневаюсь, что французская армия, готовя нападение на Рейх, двинется через ваше королевство». За этой ложью он спрятал свои замыслы. «К сожалению, — добавил Мольтке, — у Германии до сих пор нет хорошей границы с Бельгией». Наведя ужас на Бельгию, он удалился, позванивая шпорами и сверкая ярко начищенной каской. «Право силы — идейное благо», — возвещал Мольтке, еще не подозревая, что оставляет завет для белокурой бестии в черном мундире эсэсовца. Артиллерийская подготовка. «Какие новости?» — спросил Горчаков утром. «Да так, пустяки. Вот египетский хедив совсем разорился», — доложил Жомини. «И, по слухам, пакет его акций Суэцкого канала готовится скупить парижский банк Дервье». Горчаков, отвернувшись в угол, с минуту молился перед иконой, беззвучно шевеля губами. Отмолясь, он продолжил: «Вы говорите, парижский банк Дервье? Боюсь, как бы не опередили англичане». Опасения Горчакова оправдались. Осенью 1875 года Дизраэли тайно получил от Ротшильдов 4 миллиона фунтов стерлингов, на которые и скупил пакет египетских акций компании Суэцкого канала, проделав всю операцию даже без обсуждений в парламенте своей волей. Англия тогда же включила Суэцкий канал и Египет в сферу своей колониальной политики. Горчаков вздохнул. «Ладно, давайте сводку по Европе». «Европы больше нет», — ответил Жомини. «Такое ощущение, что в ней остались лишь две силы — Россия и Германия. Французы, дабы обновить свои конюшни, стали закупать у немцев лошадей для артиллерии, а Бисмарк сказал нашему послу, что от этих закупок пахнет порохом. И много французы успели закупить, лишь 320 голов». в то время как сама Германия приобрела у Франции 1500 лошадей. Из этого видно, что в выгоде остались немцы, а Бисмарк лжец. Горчаков.